Дальнейшие разворачивающиеся действия были стремительны. Голова одного из человекообразных монстров лопнула, а в воздухе остался кавитационный след, берущий начало из недр транспорта. Как по команде, оба черных ксеноморфа бросились вперед, цепляя своими острыми когтями двух крайних противников, чьи туловища буквально разделились наполовину. Вцепившись своими многочисленными зубами в одного из трех оставшихся, они чуть не пропустили бросившегося вниз, но один из псов войны поймал его за туловище, свесившись вниз и удерживаемый захватом своего мощного хвоста за поручень. Половинки беглеца очень скоро полетели вниз, а в центре прохода остался только один. Они стояли друг напротив друга. Два ксеноморфа и один человек посередине, напротив которого, как загнанный в угол волк, скалился уродливый монстр. Человек с псами по обе стороны уже весь покрылся черными геометрическими фигурами или рунами, похожими на непонятно что. Они пульсировали в такт его биения сердца, расходясь волнами по всему телу. Глаза приобрели ужасное выражение, которое сопровождало их нечеловеческим цветом. Монстр стоял как загипнотизированный, а другой подошел и, не встретив никакого сопротивления, резким движением развернул и сломал ему шейные позвонки. Затем прямым ударом кинжала пробил его грудь. В царившей тишине замер весь мир, как показалось Лаире. Но девушка быстро взяла себя в руки и велела заняться ранеными. На ее приказ никто не обратил никакого внимания, все смотрели на другого. А он припал на колено и застыл. Рядом с ним в боевой стойке замер один из ксеноморфов, который принялся издавать клокочущие звуки, вертясь поблизости. Из транспорта уже бежала девушка, увешанная разнообразным оружием, и что-то кричала. Подбежав ближе, она спокойно захлопнула пасть зверю и, убежав вглубь помещения, принялась отдавать команды, скидывая с плеч свою поклажу и сходу проводя беглый осмотр пострадавших. «Так, ты...» «Да, ты...» — обратилась она к Изума. «Не стой столбом, а помогай». «Ты крови не боишься?» — это она уже Игнату. «Прижми тут, потом будешь падать в обморок». Девушка указала на рану Била. «Давай сюда этих двух пострадавших!» Анти указала на Алишу и Варю. Пока оставшиеся выполняли указания, гостя достала из недр заплечного ранца медицинские приспособления разного предназначения и действия. Взяв в руки один из аэрозолей, она попросила Игната стянуть края раны у Била и зафиксировала их в нескольких точках скрепляющим составом. Аэрозольной пылью из следующего покрыла всю рану полностью, изолировав ее от попадания внутрь пыли и инфекций и полностью остановив кровотечение. Затем произвела несколько инъекций и занялась остальными ранеными, совершая свои действия в аналогичном порядке. Другой тем временем уже пришел в норму и занимался переносом в свой транспорт тех, кому уже была оказана необходимая помощь. Ему активно помогали Ли и Лаира. Всех укладывали на диваны, получившиеся после трансформирования пассажирских кресел. Работа по транспортировке проходила без лишней суеты и вопросов. Наконец, закончив суету, все разместились в одном из двух модулей транспорта. Два ксеноморфа привычно заняли позиции, легшись в обе стороны от общего расположения. Лаира и Изума сидели у изголовья раненых подруг, Али следил за состоянием Била. Игнат с Саидом устроились в креслах напротив, через проход, разделяющий ряды. Всеобщие взгляды были сконцентрированы на новых, так вовремя появившихся участниках, а они, в свою очередь, разглядывали кадетов. Молчаливая пауза затягивалась, и странный парень просто лег спать, что-то буркнув, неразборчиво. Лаира осматривала новых персонажей с любопытством и некоторым опасением. Девушка, оказавшая им помощь, заговорила первой. «Может, познакомимся уже? Или это не входит в ваши планы на сегодня?» Она сделала небольшую паузу и, не дождавшись ответа, продолжила. «Меня зовут Анти, а этот психованный, который улегся, является моим компаньоном». «А остальные?» «Эти четверо, если вы заметили, роботы-техники. Они к нам просто прибились. Эти двое ксеноморфов. Вот его». Она указала на своего друга. «Щенки еще. Он их подобрал, но вы внимания на его странности лучше не обращайте. Как я. Нервы целее будут». «А имя у твоего компаньона есть?» — спросил Ли. «Наверняка, только он и сам его не знает», — пожала плечами Анти. «А вы-то кто такие?» Но Лаира, да и все кадеты вместе, совершенно не спешили с откровениями и перевели тему разговора. «А сколько раненые проведут во сне?» «Не стоит проявлять чувство признательности. Я прекрасно вижу, что к откровенному разговору вы не готовы. Сейчас отгоню транспорт немного вперед за пределы терминала, а то нашумели мы тут, а потом все отдыхать. Раненые еще находятся под действием общего обезболивающего». Девушка достала из одного из двух ранцев несколько упаковок военного питания и один тонкий стержень, после чего сделала дополнительное пояснение. «Вода находится в спецъемкости рядом с переходом в другой модуль. Там увидите панель управления. С пайками разберетесь, ничего сложного. А вот это растворите, но не все. Отломите по небольшому кусочку, приблизительно с ноготь. Растворите и попробуйте дать пострадавшим. Это биоконцентрат, который очень способствует выздоровлению». Она встала и, усмехнувшись, добавила: «Я буду в отделении для пилотов, а то вы тут стеснительные все. Насчет моего компаньона не волнуйтесь, он сейчас надолго уснул». И девушка покинула ее группу.